Все кончено. Прощай, Роза. И тут сноп сверкающих молний ударил в толстое тело каракатицы. Эта морская роза пустила в ход свое грозное оружие, жгучие стрелы, спрятанные в ее прелестных лепестках. Недаром она говорила, что к ней никто не смеет прикоснуться. Удар, и подернулись пленкой немигающие глаза. Удар, и щупальцы бессильно повисли, выпустив свою жертву. Еще удар, и каракатица, как ошпаренная, в сущности так и было, отлетела в сторону, выпустив напоследок чернильную бомбу. Облако темное, как чернила краски. Все заволокло чернильно-черной мглой. А когда тьма рассеялась, каракатицы нигде не было. Ну что? Кто кому показал, где раки зимуют? Путь был свободен, и когда путешественники вышли из ущелья, в ослепительном сиянии солнца им открылся алый город. Но когда отшельник и Роза подошли к городу так близко, что им стали видны миллионы прозрачных венчиков, очень похожих на венец лепестков розы, а именно так выглядят кораллы, отшельник остановился. Я не хочу искать никаких друзей, кроме тебя. И я не хочу искать никаких друзей, кроме тебя. Давно бы так. Искать то, что нашел, это попусту тратить время. То был, конечно, дельфин, морской волшебник. Видя, что ни отшельник, ни роза его не поняли, он прибавил. Чудаки! Да неужели вы до сих пор не догадались, что вы и есть самые настоящие друзья. Про настоящих друзей говорят, их водой не разольешь. А ведь вы прошли через 7 морей. А море было синее. Самое синее на свете. Жить было так весело и так интересно. Никто и нигде, никто и нигде не жил веселее, чем рыбы в воде. Но ведь ты и я такие друзья, что нам могли бы позавидовать даже и рыбы. Позавидовать даже и рыбы. Да, ведь если ты нашел настоящего друга и поешь с ним веселую песню, значит, у тебя есть все, что нужно для полного счастья.